Они были верны своему делу до конца. Неизвестно, что они использовали в качестве взрывчатки, но властям удалось найти лишь обугленный фрагмент одной из антигравитационных гондол. Интерес к Полярису, вызванный годовщиной события и терактом в здании разведки, постепенно угас. Все вернулось на круги своя. Мы сообщили нескольким микробиологам, что Даннингер, возможно, был на верном пути. Есть серьезные основания так полагать. Нас заверили, что этим вопросом займутся. Мортон Колледж до сих пор существует. Теперь он принадлежит фонду Локхарта, который специализируется на выращивании гениев. Когда я вспоминаю то утро, мне всегда кажется, будто я присутствовала при двух разных разговорах. Между Алексом и мужчинами, и между Нэнси Уайт и мной. Несмотря на ее молодость и энергию, мне отчего-то казалось, что она отчасти перестала быть человеком. Может быть, сознание того, что ты не постареешь, по крайней мере, не будешь стареть очень долго, позволяет лучше осмыслить свое «я», отделить себя от обычных людей и вообще от природы. Возможно, в какой-то момент ты становишься почти что посторонним наблюдателем. Он сочувствует человечеству так, как сочувствует брошенному котенку, но полностью осознает, что он иной. Если люди, которых ты встречаешь каждый день, становятся для тебя чем-то временным, приходящим, их роль в твоей жизни неизбежно уменьшается. Допустим, ты слегка повредил скиммер Шона Уокера, так чтобы тот вышел на орбиту. Что потеряет Шон? Всего несколько десятилетий. В ближайшем будущем он все равно бы умер. Разве не так? Я часто думаю об этом, сидя на крыльце в конце дня, перед тем, как отправиться домой. В то утро Нэнси Уайт говорила, что ей пришлось отказаться от всех, кого она знала, от всего, что ей было знакомо, и начать жизнь заново. Но она пыталась сказать мне еще что-то. Думаю, то же самое, что позже сказал Алекс. Подарок может одновременно оказаться проклятием. И сама она стала кем-то другим, мета-человеком, человеком нового вида, еще кем-нибудь. Возможно, со мной пыталась выйти на связь изначально Нэнси Уайт, запертая где-то внутри. Я уже рассказывала о кладбище на краю леса. Его как следует не разглядеть, если только не подняться на четвертый этаж. Но с тех пор, как кластер и компания нанесли нам визит, не было ни дня, чтобы я о нем не думала. Когда я прилетаю сюда каждое утро, опускаясь между деревьями, мой взгляд привлекают белые надгробия и каменные фигуры. Последняя остановка. Пункт назначения. Теперь я понимаю это чуть лучше, чем раньше. Кладбище каждый день напоминает мне о словах Кластнера, сказанных в ответ на мое заявление, что я не собираюсь молчать ради них. В таком случае вы обречете всех на гибель. Всерьез так никогда не утверждают, и я решила, что он преувеличивает, что он имеет в виду не только собравшихся в этой комнате, но и все человечество. Но, похоже, Кластнер говорил о другом. Мы были в офисе, и он намекал на взрывчатку, заложенную в скиммер, на тот случай, если встреча пойдет не по плану. И она действительно пошла не по плану. «Думаю, мы все же получили ответ на один вопрос», — сказал Алекс. «На какой?» Мэдди в самом деле отклонилась от нормы. «Если тебе продлили жизнь, это вовсе не означает, что ты перестаешь быть человеком. Куда разумнее было взорвать нас?» «Совершенно верно. И они нашли изящное решение». «Изящное? Ты называешь самоубийство изящным решением?» Алекс улыбался от уха до уха. «Ты уверена, что они погибли?» «Алекс», — сказала я, — «это наверняка был их скиммер. Они так и не вернулись в Мортон. И никто больше не пропал без вести». Он кивнул в сторону кителя Мэдди. «Чейз, не забывай, это те люди, которые исчезли с Поляриса».